Анна Константинова. Золото, что блестит огоньком в детских глазах. Жизнь моя — настоящая сказка, богатая событиями, прекрасная. Если бы в ту пору, когда я, бедным, беспомощным ребенком, пустился по белу свету, меня встретила на пути могущественная фея и сказала мне: «Избери себе путь и дело жизни, и я, согласно с твоими дарованиями и по мере разумной возможности, буду сохранять и направлять тебя, и тогда жизнь моя не стала бы лучше, счастливее, радостнее». Ханс Кристиан Андерсен. Дело было около 200 лет назад в датском городе Оденсе. Начинались летние дни, когда в городе становилось душно от пыли и жары. Мальчишки разных возрастов гурьбой носились по узким улочкам бедных кварталов. Это были дети булочников, суконщиков, гончаров и прочего рабочего люда. Многие из них были оборваны, почти все чумазые. Ребята развлекались в этот раз тем, что привязали к хвосту рыжей кошки жестянку, которая звонко гремела, когда бедное животное неслось по улице от ватаги сорванцов. Внезапно сын шляпника, бежавший первый, крикнул: «Стойте!» Ребята остановились, налетая друг на друга. Чумазые рожицы стали высовываться из-за плеча впереди стоящих, чтобы понять, что же случилось. А произошло вот что. Кошка нашла своего спасителя. Во дворе одного из беднейших домов в округе сидел худенький бледный мальчик с большими синими глазами. Он возился со своим кукольным театром, переставляя деревянные фигурки, задумчиво шевеля губами. И будто зная, что этот малец не даст в обиду, кошка прыгнула на руки мальчишки. «Эй, Кристиан!» — позвал сын шляпника. «Что ты там делаешь? Расскажи лучше нам сказку!» И с нарочитой наглостью во взгляде задрал кверху усыпанный рыжими пятнами нос. Арава загокотала на разные голоса, а спаситель кошки, не обращая внимания на издевки, аккуратно продолжал освобождать животное от позорного груза. Тонкие бледные пальцы мальчонки слегка дрожали. «Кристиан!» — снова позвал сын шляпника. «Чего же ты молчишь? Пойдем играть с нами!» Кристиан поднял на него свои огромные синие глаза и твердо сказал: «Нет». «Это еще почему?» «Я не хочу играть с вами. У вас в сердцах осколки зеркала злого тролля». «Это еще что такое?» Не поняли ребята. Кристиан спокойно, как будто говорил о бесспорном факте, ответил: «Однажды злой-призлой тролль смастерил зеркало, в котором все хорошее уменьшалось, а плохое становилось огромным. Но вскоре зеркало разбилось, а его осколки рассыпались по земле. Но если такой осколок попадет кому-нибудь в сердце, то он превращается в кусок льда». Многие ребята, особенно те, которые были помладше, приумолкли. Только некоторые, успевшие заразиться от взрослых недоверием и равнодушием, зло посмеивались. «Значит, у нас вместо сердца ледышки?» — спросил все тот же сын шляпника. «Да». «И что же с нами теперь будет?» «Когда наступит зима, вас соберет снежная королева, а может быть, злая колдунья превратит вас в серых лебедей». Теперь уже мало кто смеялся, только сын шляпника не унимался. «С кем же тогда тебе дружить? У кого нет в сердце этого осколка?» Кристиан все так же спокойно отвечал: «У принца Фрица». Тут всеобщее веселье возобновилось. «Да как же принц будет дружить с сыном прачки?» — хохотали мальчишки. «А вот и будет! А когда станет королем, то подарит мне настоящий театр!» «Зачем же ему надо дружить с тобой? Принцы дружат только с другими принцами, или на худой конец с маркизами или баронами!» «А я тоже королевского рода!» — ответил Кристиан и вздернул нос. «Ха-ха! Королевского рода! Принц выискался! Кто же тебе такое сказал?» «Отец сказал, а он никогда не врал». «Слышите? Башмачник рассказывает своему сыночку о его королевском происхождении! Умора!» Кристиан сжал кулаки, на его глаза навернулись слезы. Его отец недавно умер, оставив их с матерью в большой нужде. Мальчику стало обидно, что не верит не ему, а его отцу, который уже никогда не сможет доказать свою правоту. Кристиан уже было вскочил, чтобы навалять хотя бы одному из обидчиков, но тут сын шляпника, видимо, поняв, что перестарался, сказал своей ватаге: «Да он ненормальный, бежим от него!» И ребята гурьбой кинулись дальше по улице. А Кристиан встал, бережно сложил свой театр в ящик и медленно побрел по улице. Сегодня день был воскресный, и на работу идти было не надо. А работал Христиан под мастерьем у ткача. Работа была не особо тяжелая, зато очень скучная. Но работать было надо, ведь они теперь с матерью остались одни. А еще надо будет платить за школу, ведь без знания грамоты никогда не осуществится мечта маленького подмастерья о театре. Поэтому надо было терпеть. Возможно, когда-нибудь Христиан покинет свой родной Оденс на острове Фюн и поедет в самую столицу Копенгаген. Мальчик шел, поднимая босыми пятками пыль, и мечтал. Христиан шел по улице, ведущей к богатым кварталам. Дорога становилась шире, дома наряднее, двери и окна прямее. Вдруг на мощеной дороге, между булыжниками, мальчик заметил тоненький стебелек колокольчика. Христиан наклонился к цветку и нежно прикрыл его ладонями. Так он просидел несколько минут, защищая растение от беспощадных башмаков прохожих, когда кто-то особенно грубый не толкнул его, прикрикнув: «Расселся тот, оборванец!» Тогда мальчик поднялся, с сожалением бросив взгляд на цветок, так не к месту боровшийся за жизнь среди камней. Он напомнил Христиану последние дни отца, когда тот еще цеплялся за жизнь, но всем кругом было понятно, что дни его сочтены. Мальчик кинулся со всех ног от этого места. Так Христиан пробежал какое-то время, не различая дороги. Наконец он немного успокоился и замедлил шаг. Сейчас мальчик шел мимо красочных витрин, разглядывал красивые дорогие вещи на полках, которые пока недоступны ему и его бедной матери. Он остановился у галантерейной лавки. «Здравствуйте», — сказала шляпка с цветами, лежавшая в самой середине. Христиан постарался изящно поклониться, так как в его представлении поклонился бы принц самой прекрасной на свете принцессе. «Прекрасный сегодня денек», — продолжала шляпка. «Ничего хорошего», — проворчал зонтик, стоявший в самом углу, так что его трудно было сразу заметить. «Духота и солнцепек, ни капельки». «Это же прекрасно», — возразила шляпка. «Девушки выйдут гулять, наденут свои замечательные соломенные шляпки. Как мне хочется, чтобы моей хозяйкой стала какая-нибудь милая барышня с золотыми кудряшками». «А я бы хотел, чтобы твоей хозяйкой стала моя мама», — вмешался в разговор Христиан. «А твоя мама красивая?» «Очень». «Тогда я согласна, но я буду гулять только в компании с таким же красивым и дорогим платьем. У твоей мамы есть такое?» Христиан ничего не ответил. Он знал, что у его мамы нет такого платья. Теперь ей приходится перешивать свои платья для него, Христиана. Мальчик поедет в столицу и заработает столько денег, что сможет купить своей матери все шляпы на свете. Да что там шляпы? Он скупит для нее все галантерейные, обувные и одежные лавки в городе. По дороге Христиан сунул свой любопытный нос во двор одного довольно добротного дома. Однако то, что он там увидел, ему совсем не понравилось. Один мальчик в шелковых чулочках, бархатных штанишках и кружевной рубашке со стервенением топал по земле ногами и выкрикивал: «Вот вам! Вот вам!» Христиан подошел поближе и понял, что мальчик в бархатных штанишках разорил муравейник и теперь топчет муравьев ногами. В глазах Христиана потемнело. «Не сметь!» — закричал он и бросился к карапузу, оттолкнул его, из-за чего этот самый карапуз завыл в полный голос. Христиан плюхнулся на колени и со слезами, повторяя: «Зачем? Ну зачем?» начал сгребать руками муравьиную кучу, а крошечные насекомые поползли по его рукам и начали забираться в рукава. Поняв бесполезность своих усилий, Христиан поднялся и осторожно отряхнул руки. Злой карапуз уже не плакал, а с любопытством смотрел на мальчика. А тому стало очень жалко богатого, но бесчувственного малыша. «Хочешь, я расскажу тебе сказку?» – спросил Христиан. Карапуз кивнул головой. И Христиан рассказал малышу об одном китайском императоре, который предпочел живому соловью его механическую копию. Малыш смотрел во все глаза, А когда рассказчик закончил свое повествование, карапуз поморгал и спросил: «А почему соловей не хотел жить во дворце? Там же так красиво!» Крестьян только всплеснул руками и умчался прочь от такого маленького, но уже испорченного ребенка. Наконец, мальчик приблизился к самым богатым кварталам. Сюда маленький бедняк приходил иногда, чтобы полюбоваться красивыми домами, хорошо одетыми прохожими, но особенно садами, которые сейчас цвели всевозможными цветами. Мальчик думал о растениях. Какие же они гордые, и кажется, что чем меньше они пахнут, тем больше важничают. Особенно пионы, которые так надувают свои щеки, желая казаться больше роз. А разве в величине дело? Но пестрее, наряднее тюльпанов никого нет. Они отлично знают это и стараются держаться, возможно, прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Больше всего мальчику нравился один совсем небольшой домик, окруженный большим вишневым садом. Сквозь листву можно было различить цветные витражи на окнах, а около входа стояли деревянные фигуры солдат, отдававшие честь. А еще перед домом, в палисаднике, росло столько видов цветов, сколько крестьяну не приходилось видеть ни в одном другом месте. И все они так благоухали, что запах доходил и до пыльной дороги за калиткой. Мальчик любовался цветами и представлял, какие сказки расскажут эти чудесные растения, если только удастся подойти к ним поближе и поднести ухо к самому соцветию. Крестьян знал, что в этом доме жила одна старушка. Она все время носила пеструю соломенную шляпу, расписанную всевозможными цветами. Старушка казалась очень доброй, а шляпа — странной. Бедному мальчику представлялось, как старушка выйдет из своего сказочного домика и скажет ему: «Ах ты, бедная крошка, пойдем со мной!» И пригласит его в свой садик, позволит играть среди цветов, слушать их сказки, затем накормит спелыми терпкими вишнями, расчешет золотым гребешком волосы и уложит спать в чудесную постельку с красными желтыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Ах, какие сны ему будут сниться в такой постельке! «Что тебе здесь надо, оборванец? Брысь отсюда!» — разбил вдребезги мечты крестьяна злой шипящий окрик. Мальчик оглянулся. К дому подходила та самая старушка под руку с каким-то важным господином. Она грозила маленькому мечтателю клюкой и шипела. Крестьян застыл на месте. «Иди, иди отсюда!» — проговорил важный господин и потряс рукой, как бы отгоняя пришельца. Поняв, что это не поможет вывести мальчишку из оцепенения, кинул ему монетку, которая звонко ударилась о мостовую и, покрутившись на одном месте, как юла, легла плашмя. Крестьян моргнул и, не взглянув на монетку, опрометью бросился в свой бедный квартал с покосившимися домами, пылью и нечистотами на улицах, неприятными запахами да неумытыми мальчишками. Только на своей улице крестьян перешел на шаг. Потом он даже поплелся, еле волоча ноги. «Крестьян!» — окликнул его кто-то. Крестьян обернулся. Это был тот самый сын шляпника. Он высунулся из своего окна и махал рукой. На самом деле мальчишки были соседями и жили в одном доме, но получалось так, что им никак не удавалось подружиться. Сын шляпника, которого звали Даниэль, очень часто задирал крестьяна и больше всех в округе смеялся над его сказками и представлениями в кукольном театре. Крестьян хотел было не обращать внимания на зов, но Даниэль уже выскочил из двери. «Идем со мной!» Он схватил крестьяна за руку и потащил куда-то. Мальчику совершенно не хотелось идти за недругом, и он упрямо стоял на месте. Мало ли что придумал этот сорванец. «Пойдем, пойдем, не бойся!» — уговаривал Даниэль. «Эх, была не была!» — подумал крестьян и зашагал за соседом, делая вид, что совсем не боится того, что может его ожидать на конце этого пути. Мальчишки завернули за дом во двор. А там... А там под окнами, как по волшебству, раскинулся палисадник. У края круга, в тесноте, жались пестрые маргаритки, за ними важно тянули головы маленькие бархатцы, Далее стелились темные фиалки, а в самой серединке сидел розовый куст. Бутоны, пережившие пересадку, уже распрямили свои шеи и подмигивали мальчишкам своими желтыми сердцевинками. Кристиан замер. Картина казалась ему нереальной. Но еще нереальнее показалась неожиданно замеченная на самом краю клумбы, неизвестно как попавшая сюда ромашка. Мальчик смотрел на нее, не отрывая взгляда. Ее сердце казалось похожим на солнышко в обрамлении белых лучиков. Кристиан наклонился к нежданному цветку. «Я ведь вижу и слышу все», — ответил цветок. «Солнышко меня ласкает, ветерок целует, как я счастлива!» Мальчик улыбнулся и легко коснулся щекой лепестков. Он тоже был счастлив. Даниэль уже хотел было посмеяться, но неожиданно для себя залюбовался тихой радостью своего соседа. Он подождал, пока Кристиан насладится созерцанием, затем сказал: «Это наши матери посадили. Говорят, чем мы хуже богачей, и нам надо красотой любоваться. А еще мой отец принес книжку с картинками, зверями и птицами. Пойдем к нам, посмотрим». И мальчишки побежали в дом смотреть на неведомых им зверей, изображенных художником в книжке. На улице уже стемнело. Солнце медленно уходило за черепичные крыши Оденса, провожая один из возможных дней детства будущего сказочника Ханса Кристиана Андерсена. Анна Константинова. «Золото, что блестит огоньком в детских глазах». Читал Андрей Панкрашкин.